Глава 43. Наверное, видеоигры скоро будут править миром, и это нормально. Лично я при слове «видеоигра» представляю старую примитивную аркаду Pong. А тем временем для геймеров нового поколения игры это не только развлечение, но и спорт и карьерные возможности. Прежде чем я продолжу свой рассказ, предлагаю вам задуматься вот о чем. Американские корпорации и Министерство обороны уже сейчас активно занимаются вербовкой геймеров, поскольку видят в них руководителей и военных нового поколения. С геймерами связан уже ставший классическим стереотип. У кого при упоминании этого слова не возникает в воображении образ взвинченного и агрессивного подростка, который 24 часа в сутки, 7 дней в неделю сидит где-нибудь в темном подвале и играет в видеоигры. Этот стереотип так же стар, как и игра Pac-Man. Pac-Man — аркадная видеоигра, разработанная японской компанией Namco и вышедшая в 1980 году. И хотя некоторые геймеры, представители предыдущих поколений, продолжают делать все, чтобы подкрепить этот стереотип, зумеры на этом не останавливаются. Гейминг уже превратился в настоящий вид спорта с соревнованиями международного уровня, щедрыми спонсорами и привлекательными призами. Военных и корпоративных рекрутеров в киберспортсменах привлекают отточенные инстинкты, стратегическое мышление, быстрая реакция, умение работать в команде, креативность и нестандартное мышление. Не говоря уже о том, что многие из тех, кто занимается киберспортом, очень интересные люди. Я сам никогда не был геймером и поначалу даже относился к этому занятию немного скептически. Однако за последние годы зумеры доказали мне, что видеоигра — это нечто большее, чем просто веселое времяпрепровождение. Иногда она скорее представляет собой лучшую учебную аудиторию или спортивный зал на нашей планете, ну или на какой-нибудь другой планете, в зависимости от того, в каком из миров они находятся в данный момент в игровом пространстве. Спросите себя, что я думаю о молодых геймерах. Вижу ли я какие-либо положительные стороны в увлечении видеоиграми? Спросите зумера, вы геймер? Если да, то участвуете ли вы в соревнованиях? Какие навыки вам нужны для игры? Каким навыкам вы учитесь в процессе игры? Расскажите о том, почему вы стали геймером и как, по вашему мнению, эти навыки смогут вам пригодиться.